победить земное притяжение на более долгое время и оставаться на более далеком расстоянии от Земли, чем при прыжке. Можно скользить по воздуху. Ты не можешь сделать это, так как еще не развила сознание на божественном плане. Посвященные же могут, черпая нетрансформированную силу из вечного источника, по желанию своему парить в воздухе, пока они направляют силу воли против земного тяготения. Посвященный знает все вибрации и владеет сознательно развитыми органами, с помощью которых используют эти силы. Например, ты знаешь силу мысли, с помощью которой мы общаемся телепатически. Мы контролируем эти силы через соответствующий высший орган нашего мозга, а люди даже не знают, что имеют подобный орган. Инициированный может излучать высшую из всех сил, божественную творческую силу. Она есть излучение жизни, вечной сущности. Сознательно использовать ее может только Бога-человек, сознание которого идентично с Богом, и он излучает эту силу из своего божественного космического всесознания. Вся Вселенная живая, и она существует только благодаря этой силе. Ни одно создание, кроме Бога-человека, не может вынести ее сознательно. Каждая сила имеет на Земле свое материальное воплощение, поэтому всегда есть формы материи, которые соответствуют этим силам и вибрациям и имеют силу сопротивления, чтобы выдерживать, передавать и даже сохранять их с последующим излучением в течение определенного времени. Например, материя растений имеет достаточное сопротивление для вибраций растительной жизненной силы, а также для вибрации вещества, материи, так как растения имеют лишь материальное тело. Нервы и тело животных несут в себе животную силу, соответствующую животному уровню, но одновременно и вибрации растительного уровня октавой ниже, а также вибрации материального плана, стоящие еще октавой ниже. Нервы среднего человека имеют достаточное сопротивление, чтобы нести вибрации ментального плана, так же, как и трансформированные вибрации каждого низшего плана, животного, растительного и материального или вещественного. С помощью ментальных энергий человек думает и является сознательным на этом плане. С помощью животных энергий он чувствует и переживает все эмоциональные состояния. Потоки растительной силы дают жизнь его телу, а само тело построена из материальных, вещественных сил. И он поднимается все выше и выше, до Бога-человека, который сознательно использует все мозговые и нервные центры и может проводить высшие жизненные вибрации, сосредоточенные в позвоночнике, не трансформируя их в свои нервные центры и тело. Материя его тела имеет достаточное сопротивление для этой высшей божественной силы, как, разумеется, и для трансформированной вибрации других шести планов проявления. Таким образом, тела людей, находящихся на разных уровнях развития, только кажутся состоящими из одного и того же вещества или материи. На самом деле, фактически, они состоят из разных химических элементов, сопротивление которых соответствует уровню сознания духа, обитающего в данном теле. То, что Бога-человек может не только выдержать высшие частоты, но также измененные вибрации всех других октав, означает, что должна быть форма материи силой сопротивления. необходимой для противостояния и проведения